Глава 15. Светлый лес, деревня Половинчиков. Из нейрованны выползал на карачках. Не, так нельзя. Игра игрой, а здоровье все-таки не железное. Железный индикатор МКИПа уже набил оскомину. Стоя под контрастным душем, поймал себя на том, что принюхиваюсь к ладоням. Показалось, что кожа сохранила запах Хельги. Бред. Сумасшествие какое-то. И скин все-таки выкинул из игры, оценив состояние организма как недостаточно компенсированное для сна в виртуале. Потребовал не менее чем 5-часового сна в реальных условиях. После душа проснулся волчий аппетит, и я стал методично уничтожать все, что завалялось в холодильнике на полке с экстренным запасом. Надо будет обновить потом обязательно, а то после таких набегов придется переходить на сублиматы. С эпохой виртуальной действительности в обиход супермаркетов вошли целые отряды по специальным наборам легкоусвояемых продуктов, позволявших хоть как-то выправлять кривой режим питания игроков. В городе, который не спит, тянулась дождливая зимняя ночь. Но моему настроению ничто не могло помешать. Хотелось смеяться и петь. Петь и делать глупости. Хотя, что, собственно, произошло? На самом деле, ничего особенного. Просто почувствовал себя мужчиной. И плевать, что в игре. Главное, это случилось. И, о великий рандом, еще будет не раз. Я улыбнулся таким мыслям и присел за терминал. Это у меня проверенный способ уснуть. Попрыгаю по новостным сайтам, глаза сами слипаться начинают. Так, а это что? Сообщение из фармконтроля. Чего это они? На работу мне только 5 января. Ладно, гляну. Уважаемый Артём Респов, администрация фармконтроля московского кластера проводит запрос техникам. Нам поступил заказ от VIP-клиента на коррекционную балансировку МКИПа. В заказе указаны условия – врачебная квалификация техника. Мы прекрасно понимаем, что ваш рабочий статус начинает действовать с 5 января, и надеемся на понимание. Подобные уведомления разосланы и другим техникам. Если вы готовы выполнить заказ, то подтвердите в течение 5 часов ваш статус. Клиент ориентировал исполнение на 23:00 по московскому времени. Еще раз надеемся на понимание. Оплата по спецтарифу в 5-кратном размере. С уважением, администрация фармконтроля. Я глянул на иконку часов. 00:32. Сообщение появилось, как только я залогинился в сети. В принципе, деньги хорошие. Вечером к этому времени смогу выйти из игры. Почему бы и нет? Подтвердил статус. Прислали бликер. Сообщение в игру придет заблаговременно, в 22:00. Энергокар компании в 22:15. Так, не откладывая, заказал пищевые спецнаборы сразу на неделю. Запасные картриджи с кислородом и водой для нейрованны. Батареи для МКИПа, чтобы уж ко всему быть готовым. Зевок чуть не вывихнул челюсть. Махнул сенсору и поплелся в кровать. Как уснул, не помню. Утро в лиственном лесу ничуть не хуже, чем в сосновом. Ибо в сосновом лесу Богу молиться, в еловом удавиться, а в березовом веселиться. Веселиться не будем, формального повода нет. В светлом лесу берез не произрастало, не предусмотрели веб-дизайнеры. Эвглена рядом уже не наблюдалось, поэтому поднялся резво, но немного сожалея об отсутствии удовольствия совместного пробуждения. Солнце освещало лес как-то, на удивление, торжественно и ласково. Весна врывалась в сознание гомоном и щебетом птиц, умопомрачительными запахами. Неправильность происходящего не портила общей картины. Только в игре поспевшие ягоды и цветущие луговые травы встречались в весеннем лесу. Только в игре можно было искупаться в майском роднике и не свалиться с пневмонией. Размышления о виртуальных несоответствиях прервал мод. Пока мы нежились, используя последние минуты утреннего сна, капитан собрал нехитрый скарб, свернул лагерь и убрал следы нашего пребывания. От родника вернулась Хельга, сияя блестящей кожей. Сегодня на ней красовался серый дорожный костюм с черной отделкой. Зеленая ведьма сегодня ночью превратилась в черную скалопендру. Я встретился глазами с Эвгленой, и меня неожиданно обожгло холодом равнодушия. Я удивленно поднял брови и попытался взять Хельгу за руку, но снова наткнулся на взгляд, не предвещавший ничего хорошего. «Спокойно, Артём», — сухим тоном произнесла она. «Ничего особенного не произошло. Нам обоим была нужна разрядка. Надеюсь, ты не нафантазировал там себе ничего». «Хм, этот монолог вообще-то должен быть моим, девочка. Но желание дамы – закон для джентльмена. А я еще тот джентльмен». Эв Гленна немного растерялась, но быстро взяла себя в руки и широко улыбнулась. «Ну вот и ладушки». «Ладушки, ладушки», – пробормотал я, улыбаясь внутренне. «Опять эти игры». «Гленна, Эс!» – Мод привлек наше внимание. «Если идти охотничьими тропами до темнолесья, у нас уйдет 2 недели. Придется обходить селение светлых. Но если нарвемся, уйти пешком от большого отряда мало шансов». «Если на хвост сядут рейнджеры высоких домов, то и верхом нам не уйти», — усмехнулась Эвглена. «Не гневи Альва, девочка. Лошади очень нужны. Мы сможем взять больше припасов. Нам дважды придется переправляться через реку. За день сможем больше пройти. Время — наш противник и наш союзник». Мод строго посмотрел на ведьму. «Что ты предлагаешь, Мод?» Я решил последовать совету капитана. «В 12 лигах к западу есть деревня Половинчиков. Там точно найдем отличных лошадей. Это несколько в стороне от нашего пути, но верхами нагоним». «Я слышала про эту деревню. Это старые мхи. Там лошадей все Светлолесье покупает. И эльфы, и люди. Половинчики свое дело знают. Только хватит ли нам золота? Лошадки у них непростые», — задумчиво произнесла Эвглена. «У меня есть там знакомый. Пересекались по торговой части. Надеюсь, поможет», — успокоил нас капитан. «Ну что, в путь?» «Двинули, Мод. За нас обоих», — ответил я. «Порядок движения. Впереди я. В 20-30 шагах в зоне доступной видимости. За мной, Гленна. В готовности заклинания поиска и маскировки. Замыкающий Эс. Защитные разума и воды. Эс, лук наготове. Ведьма, ядовитая лоза. И слушайте лес. Остановки каждые 5 лиг. Да поможет нам великий Альв и мудрая Лоос». С последними словами капитан шагнул к краю оврага и буквально взлетел наверх, цепляясь за корни деревьев. Я попытался помочь Эвглене, но получил такой взгляд, что тут же стал горячим поклонником феминизма. Через полчаса движение по лесу замедлилось. Тропы петляли, пересекаясь. Иногда приходилось идти по настоящей чаще. Если бы не карта и мелькающий седой, мокрый от росы хвост капитана, заблудился бы напрочь. От вчерашней слабости и боли в мышцах не осталось и следа. Двигался легко, лук держал наготове, хотя условности игры позволяли выхватить его из инвентаря мгновенно. Но в виде посоха он здорово помогал передвигаться. Даже своеобразная тренировка получалась. Перехваты, нырки, прыжки. В какой-то момент в голове начала звучать заунывная мелодия, которую вчера на тренировке напевал Мод. Окружающее пространство леса мгновенно придвинулось, стал различим каждый шорох и скрип. «Вы вошли в состояние боевого транса. Оно может длиться не более часа. Потом необходим будет перерыв». «Здорово, слышал о таком. Но это фишка ассасинов или мастеров меча. Мне что, опять халявные пряники? Ох, чувствую, расплата будет по полной. Куда это меня приведет? Но пока наслаждаюсь, дышу полной грудью. Слышу даже, как скрипит перевязь меча у Мода, и как ругается Хельга, заливаясь потом в своем костюмчике от кутюр. Я бы посоветовал сменить гардеробчик. Да боюсь вообще к ней сегодня лезть. Понимаю, проявила слабость, пожалела пенсионера. Но меня-то зачем асфальтировать? Ох, женщины, загадка мироздания». На краю распадка Мод поднял руку. Мы остановились. Осмотревшись, капитан, не заметив ничего подозрительного, присел у высокого клена. Мы приблизились. Глянув на раскрасневшееся лицо Эвглены и на мою довольную физиономию, Мод молча достал из-за пазухи горсть ягод и протянул зеленой ведьме. Та, поблагодарив, отправила их целиком в рот и зажмурилась от удовольствия. «Класс, дай еще!» – протянула она ладонь. «Нельзя, Гленна!» – отрезал капитан. «Козочкой станешь!» – пошутил я. «От козла и слышу!» – огрызнулась Хельга. «Ладно, смотрю, отдышались. Вперед!» И Мод, легко поднявшись, стремительно скрылся впереди. Пройдя распадок, мы стали значительно забирать вправо. Начали попадаться маленькие поляны с курганами, поросшими красивыми синими цветами, от которых скоро зарябило в глазах. Действие боевого транса закончилось, и я быстро запыхтел, покрываясь потом. На ходу вспомнил о ягодах, незамедлительно отправил в рот пригоршню. «Да, вот это другое дело!» «Ой, Ферри, спасибо! Пригодился подарочек!» На очередной опушке Мод задержался немного дольше. Затем махнул нам, чтобы мы приблизились. «Что там, капитан?» – спросила Эвглена. «Не могу понять. Деревня отсюда менее, чем в Лиге, но я ничего не слышу. Половинчики не самые тихие существа. Смех, крики, скрип телег, гомон. Где это все?» Я прислушался. Действительно тишина. И где-то на грани слуха то ли треск, то ли выстрелы. Тут ветер резко изменил направление и подул в нашу сторону. Потянуло гарью, какой-то вонью. «Нехорошо», — мрачно изрек Мод. «Да, на барбекю не похоже», — подтвердила зеленая ведьма. «Посмотрим». «Ты готова к тому, что можешь увидеть, девочка?» Задумчиво глядя в сторону деревни, потеребил перевязь меча капитан. «Ой, да ладно, что такого может увидеть зеленая ведьма в деревне половинчиков?» «Ты не поняла, Хель. Он хочет сказать, что там, скорее всего, никакой деревни уже нет», — уточнил я. «А что, интересно, знать там есть? Нам лошади нужны или нет?» — закусила у дела эльфийка. «Справедливо», — проскрипел капитан, глядя на меня и вынимая меч и клевец. Глядя на него, подобрался и я, доставая лук и накладывая на тетиву стрелу с бронебойным наконечником. Мы редкой цепью двинулись к околице деревни, видневшейся недалеко от опушки. Нужно сказать, что зрелище блюющей и матерящейся эльфийки не доставило нам никакого удовлетворения. Мод невозмутимо стоял у покосившегося колодца, опёршись на вкопанный деревянный столб с крюком для коновязи. Эвглена, стоя на коленях у поилки для лошадей, мотала головой и периодически наклоняла голову, окуная ее в воду. Отфыркивалась и снова наклоняла. «Грёбаные разрабы, мать, блядь! Полное погружение, на...» Раздавались с ее стороны возмущенные возгласы. Деревни не было, видимо, напали вчера в ночь. Остались обгоревшие остовы лавок и мастерских. В землянке вламывались и грабили подчистую. Кровь была везде. Изломанные тела хоббитов лежали в разных позах на порогах домов на главной площади. Видимо, была ярмарка, и останки убранства, цветные флажки и различные товары валялись тут и там. Густой запах смерти проникал, казалось, под кожу. Не знаю, наверное, если бы не моя врачебная практика, я бы присоединился к Хельге. Навалилась ужасная апатия и слабость. От увиденного в памяти неожиданно всплыли давно забытые бразильские воспоминания. Я сидел на земле, опёршись на сохранившиеся останки рыночных ворот, тупо уставившись перед собой. Убитые половинчики поразительно напоминали разбросанных кукол. В нарядных красочных одеждах, сейчас изорванных и испачканных кровью и грязью, трупы хоббитов встречались на каждом шагу. Казалось, что они сейчас вот-вот встанут и посмеются над нашим испугом. Капитан подошел к колодцу, искусно вырезанному в виде гнезда журавля, потянул за противовес и хотел достать воды, так как поилка была безнадежно испорчена ведьмой. Я сначала не понял, почему так вздулись мышцы на руках эльфа, но потом увидел это. И тоже не удержал завтрак. На колодезной веревке висели трое половинчиков. Они были связаны между собой и умерли от утопления. По выражениям их лиц было понятно, что это произошло не сразу. Мод развернул журавля и медленно опустил тела на землю. «Мадиан, кто это мог сделать?» – спросил я, отдышавшись. «Орки, это их следы». Мод указал на ярмарочные ворота, где висели распятые тела хоббитов, утыканные стрелами. «Скалистые?» – удивился я. «Нет, степные», – ответил капитан, и, подойдя к воротам, выдернул одну из стрел, внимательно ее рассмотрел. «Клан Беркута». «Отморозки конченые, но это земля под протекторатом дома Дориен, если не ошибаюсь». «Нет, Эс, не ошибаешься». «Вопрос не в том, как светлые допустили такое на своей земле, а как здесь оказались степные орки. До дикого леса 3 недели конных переходов. Они что, через земли светлых так и шли?» В глазах капитана загорелся нехороший огонек. «Хельге, запроси, пожалуйста, своих друзей. Может, это война? Хотя сообщения о глобальном ивенте не было». Пока Эвглена общалась через чат, я еще раз обошел центральную площадь. От запаха впершило в горле и в груди пульсировал комок нарастающего гнева. Вернувшись к капитану, я спросил. «Как хоронить будем, Мод? Я их законов не знаю». «Это задержит нас на целый день», — покачал головой эльф. «Пусть я и бессмертный, Мадиан. А ты знаешь, как большинство из нас относятся к смертным жителям леса, Но не могу спокойно выполнять задание, зная, что половинчики брошены на прокорм падальщикам и тварям. Они же как дети, мод. Хоббиты хитрые и пронырливы. Они могут воровать, надувать, а могут и работать, не разгибая спины от заката до рассвета. Но, знаешь, нигде и никогда половинчики не делают подлости и не предают, поэтому их так любят животные. Эс, не надо речей. Я сам это прекрасно знаю. Или ты думаешь, если эльф темный, то он как-то особенно относится к смерти или к жизни? Светлые, темные – это только слова, которыми мы прикрываемся. А мать у нас одна – природа леса. И уничтожение безобидных половинчиков, кровь от крови ее, мне не безразлично. Но я дал клятву тебе, Эс, и... Все, я понял, Мод, прости, будем хоронить, я так решил. Тогда я соберу остатки бревен для погребального костра. А потом помогу тебе подносить тела. К вечеру управимся. Вы что, охренели? Вернувшаяся к нам Эвглена услышала наш разговор. Ну, этот, ткнула она пальцем в Мода. Понятно, квестовый собрат без страха и упрека. Но ты-то, Артём, в своем уме? Неписи хоронить он вздумал. Крыша совсем поехала, да? Мы с Модом молча стояли перед ней, а ведьма продолжала заходиться в истерике. «Скажи, Мадиан, она тебе не мешает? Может, пока грохнем ее по-быстрому? Сделаем спокойно свои дела и в путь?» «Нет, Эс. Она быстро возродится, и мы провозимся здесь 2 дня. Пусть лучше побудет на страже, вон на той крыше. Оттуда всю округу хорошо видно». Взгляд, опешивший от нашей наглости ведьмы, был готов испепелить нас на месте. Но Хельга взяла себя в руки и, демонстративно отвернувшись, потопала на фишку. Хотя та была совсем в другой стороне. Я глубоко вздохнул и принялся стаскивать тела на деревенскую площадь, стараясь особо не рассматривать трупы. Думать о чем-то другом не получалось. И я стал считать. Сколько всего, сколько мужчин и сколько женщин, молодых, стариков. Странно, совсем не было детей. Может, орки забрали? И зачем? Еще одна загадка. К концу работы я уже тупо взваливал на плечи оставшиеся тела и нес их к штабелю из бревен, которое натащил Мод. Он подходил к полуобгоревшим остовам окружавших площадь лавок, ударами ног выбивал из венцов более-менее уцелевшие бревна. Конец одного бревна он зажимал под мышкой, и в тарец второго с размаху вгонял свой клевец и волоком тащил его к месту будущего сожжения. Солнце было еще высоко, когда мы присели у груды бревен. Оставалось сложить их для гигантского костра и разложить на них тела половинчиков. Я спросил себя в который раз, для чего я это делаю? Ведь 100 против 1, покинь мы эту локацию, и завтра здесь будет ровное поле, без признаков жилья и страшного побоища. Но что делать с памятью, с осознанием того, что для меня в игре смерть неигрового персонажа? Что же мы наделали, люди? Почему воплощение наших фантазий подчас во многом человечнее нас? Это риторические вопросы. Из раздела «В чем смысл жизни?». На них нет ответов, удовлетворяющих всех. Я нашел свой сам. Просто нужно поступать по совести, и спать будешь спокойно. Перемазанные как черти, мы трудились еще добрых 2 часа. Тела пришлось укладывать в несколько слоев. Эвглена, надувшись, сидела на крыше и читала очередной магический фолиант. Ну да чем бы дитя не тешилось. Только вот ей поручили совсем другое. Поэтому, когда мы закончили, меня чуть инфаркт не хватил, когда кто-то подергал меня за штанину. «Уважаемый Искул, ваше эльфийшество!» Позади стоял совсем пожилой половинчик в опрятной брезентовой курточке и гигантских рыбацких сапогах. «Что? А? Ех!» Я растерянно замолчал, пряча почему-то свои грязные руки за спину. «Иеронисимус!» — услышал я удивленный возглас капитана. «Господин Модест?» — половинчик удивленно разглядывал Мадиана. «Эскул, это тот самый знакомый, о котором я говорил. Он часто закупает в моей лавке магическую амуницию для лошадей. Редкие уздечки, седла, попоны, подковы. Ваша правда, господин Модест, таких товаров, как у вас, больше нигде». «Постой!» — остановил его капитан, подняв руки. «Что случилось с вашей деревней?» Половинчик замолчал, робко теребя смешную шапку с козырьком в дрожащих руках. «Орки!» — попытался еще раз разговорить его Мод. «Да, господин Модест, робко произнес хоббит и почему-то затравленно посмотрел на меня. «Они напали ночью, за час до рассвета. Никто ничего не успел сделать. Накануне был праздник, было много пива, все спали очень крепко. Мало кто успел сообразить, что случилось. Они, господин Модест...» Половинчик плакал тихо, беззвучно. Лицо его сморщилось, как сушеная слива. Крупные слезы капали в налетевший под ноги жирный пепел. «Это был клан Беркута? Иеронимус?» «Нет, господин Модест». И снова этот странный взгляд на меня. «Не бойся, Иеронимус. Скажи мне правду. Эскул мне как брат. Говори». Половинчик опустил голову и тихо прошептал. «Модест, это были орки, но не степные и не скалистые. Это были бессмертные, клан-уравнители». Огненные иглы пронзили мне затылок, прожигая мозг. Я почувствовал, как горит от стыда кожа на моем лице. Это непотребство совершили игроки? Никакая это не война и не прорыв отряда диких орков, не ивент и не морок. Это сделали цивилизованные люди. С огромным трудом переселил себя, сглотнув горький и вязкий ком. «Иеронимус, не бойся. Клянусь всем, что у меня есть. Я все выясню. Этому не должно быть прощения». «Не знаю, господин Искул. Бессмертные безнаказанны». Половинчик стоял, опустив руки, и смотрел мне прямо в глаза. «Ошибаешься, хоббит». Я не узнавал своего голоса. «Артём?» – настороженно окликнула меня Эвглена. Я замер, уставившись на свои руки, одна из которых сжимала кинжал. Вокруг предплечья вился смолистый туман. Мод кинулся ко мне и быстро замотал руки своим плащом. «Рано тебе, Эс, в неистовство Лоос впадать! Рано, брат!» И как ни странно, его слова меня быстро успокоили. Я вновь подошел к хоббиту, который продолжал на нас испуганно смотреть. «Иеронимус, мы тут с Модестом, как могли, подготовили погребальный костер. Ты проверь, пожалуйста, все правильно?» «А чего тут мудрить, господин Искул? Вроде все правильно, да и закат скоро. Канон соблюден. Веток бы еще можжевеловых, да и огонь непростой нужен. Небесный или магический подойдут. Я сейчас, я быстро. Можжевельник здесь, на опушке, там». Засуетился, понимая, о каком огне толкует половинчик. «Молния или фаербол – это нетрудно». Метнулся за околицу деревни. Тут же, недалеко от опушки леса, у маленькой балки, буйно разрослись можжевеловые кусты. Упав на колени, я кинжалом срезал темно-зеленые ветви и бросал и запихивал, снова бросал, пока они не стали вываливаться из инвентаря. Также торопливо я вернулся на площадь и замер, увидев толпу народа. Вернее, это были все те же мои друзья и Иеронимус, а также с полсотни детишек-половинчиков. Я услышал окончание рассказа хоббита. «Так и спаслись, господин Модест. Не иначе лесной хозяин уберег. Детишки-то пиво не пьют, а после праздничных проказ не спится. Вот и увязались за мной на озеро, морды проверять да рыбу глушить. Так до утра и провозились». «А как крики и сполох начались, так я их в рыбацкой избушке спрятал. Она больше лиги отсюда, на том конце озера. Так и просидели сегодня весь день. Только я один на разведку пошел, да вас увидел. Побоялся сразу подходить. А потом посмотрел, что вы делаете, и решился. Спасибо вам, господин Искул и господин Модест». И половинчик резко поклонился. В разнобой стали кланяться и ребятишки, державшие в руках корзинки и куканы с рыбой. Я вытаскивал охапки можжевельника и обкладывал им будущий костер по периметру. Бревна и тела возвышались над моей головой мрачным курганом. Закончив работу, я подошел к хоббитам. «Мы готовы, Иеронимус», — вполголоса сказал я. «Можно начинать», — обернулся половинчик к детям. Дети разобрались по парам и встали вокруг деревянного кургана, насколько достало охвата их детских рук. «Эвглена, что у тебя из огненных и воздушных самое мощное?» – спросил я ведьму. «Стена огня третьего уровня и молния второго», – тихо и печально ответила зеленая. «Тогда вместе на счет три. Раз, два, три». И полыхнуло. Моих фаерболов едва хватило, чтобы занять нижний ряд бревен. Но стены огня Хельги было достаточно, чтобы жар мгновенно охватил деревянный курган со всех сторон. Я отвел Эвгляну в сторону. Что узнала у своих? «Информации почти нет. Это не ивент, как ты уже понял. Клан Уравнители, кучка мажоров. Это не первые их выходы. Их уже и админы блокировали, но все равно просачиваются. Отморозки. Но на них зуб у многих серьезных игроков». «Плевать. Я хочу поквитаться. Не смогу себя уважать. Ты со мной? Я пойму, если не пойдешь». Хельга замялась. «Держи ларец». Я протянул ей фиал. «Если что, выкрутишься. А я или отомщу, или сольюсь. Без альтернативы. Контакты мне группы своей скинь. Соберу кого можно». «Не надо, Артём, я с тобой, а к единорогам еще успеем, я верю». Можжевеловый дым закрыл белым облаком тела половинчиков. Огонь яростно загудел. Сквозь красные и желтые всполохи мелькали какие-то тени. Треск дерева и гудение огня немного заглушали песню, которую хором пели дети. Все было в этой песне, прошлое, настоящее и будущее. И главное, в этой песне была надежда.